Глава 18. Сегодня Тиберий был полностью погружен в работу. Он изучал собранную им огромную махину варп-генераторов, проверяя каждое из соединений и делая только ему известные настройки и улучшения. Стоявший рядом Себастьян, помогавший ученому закончить с финальными доработками, периодически очень странно поглядывал на своего коллегу. Наконец-то пытливый ум Дока не выдержал, и он окликнул Тиберия. «Я смотрю, у тебя хорошее настроение. Предполагаю, навестил дочь?» «Навестил», – не стал отнекиваться ученый. «И ты прекрасно это знаешь!» На это замечание Тиберия Себастьян только широко улыбнулся и развел руками. Хотя сказано это было даже не в укор, а с легкой издевкой, что было неожиданно слышать от зацикленного на своих разработках ученого. Он еще раз взглянул на ту гору оборудования, которую проверял, и улыбнулся. Тепло и беззаботно. «Никогда не думал», – произнес Тиберий и вытер выступивший на лбу пот, «что, имея наивысшие познания в создании имплантов и протезировании, пригожусь не на этом поприще, а в том, что соберу огромный варп-генератор». Ирония. Жизнь полна иронии. Как, например, то, что лекарство для моей девочки все время находилось у меня в руках, а я не видел дальше своих имплантов. Думал, только они смогут стать единственным решением. Вместо ответа Себастьян подошел ближе и дружески, по-настоящему тепло, похлопал мужчину по плечу. Тиберий на этот обычный жест отреагировал неоднозначно. Точнее, он не знал, как реагировать. Это читалось на его растерянном лице, что, в свою очередь, вызвало бурный смех у Дока. Когда Себастьян отсмеялся, он уже спокойно произнес: «Удивительно, как такой серьезный ученый, который может объяснить малейшие нюансы в создании и взаимодействии сложнейших механизмов имплантов, настолько теряется в обычных житейских проявлениях симпатии и человеческом отношении. Может быть, ты сейчас меня не поймешь, но культ поступил с тобой и дочерью безжалостно. Возможно, даже хуже, чем с теми несчастными, что попали под нож и умерли ради целей твоего брата». Взгляд Тиберия на несколько секунд стал задумчивым. Он серьезно отнесся к этим словам. Размышлял, но ничего не ответил, лишь кивнул и пошел дальше возиться с генератором. «Так». Молчание Тиберий прервал, когда уперся в ряды саркофагов, что еще до ритуала с Рюдзином были складированы отдельно, недалеко от их рабочей площадки. Эти остатки заключенных орогов были специально придержаны для запуска кротовой норы. Как утверждал сам ученый, для открытия врат в определенную точку главное создать первичный импульс, а дальше будет достаточно минимальных затрат. Но сами источники энергии смущали. Тиберий повернулся к заинтересованно смотревшему на него Доку. «А как?» В руках у ученого был контактный кабель передачи энергии, край которого имел соединительный порт, скажем так, к саркофагам совершенно неподходивший. Себастьян снова рассмеялся. «Сегодня определенно будет отличный день. Он уже такой». Док начал рыться в горе мелкого оборудования. «Держи». Переданный предмет выглядел знакомо. Это была коробка прямоугольной формы, напоминавшая обычный дипломат. Изначально такое оборудование являлось бесконтактным накопителем энергии. Командор и Себастьян уделили достаточно времени преобразованию прибора во что-то иное, покрытое рунами и имевшее в своем устройстве вместо стандартных накопителей морфитовые кристаллы. Теперь он мог накапливать и передавать еще и некроэнергию, теоретически. Но что было в этом приборе главным? Порт, который можно было подключить к стандартному оборудованию. Это выглядит как то, что будет работать из рук вон плохо и взорвется в процессе, произнес Тиберий, беря предмет с некоторой брезгливостью. Вопрос потерь я даже не буду поднимать. Оно хоть работает? Вот и узнаем. Док продолжал веселиться. Тут специалистов по перекачке энергии нет. Не было, перебил его Тиберий. Импланты, знаешь ли, не на батарейках работают. Если бы их не подпитывал частично организм, культ только бы и делал, что на батареях сидел и генераторы с собой тягал. Я займусь этим вопросом, но потом. Сейчас действительно нет на это времени. Придется использовать варварские средства. Все с той же брезгливостью ученый подключил генератор к накопителю, а потом просто положил его на ближайший саркофаг. Себастьян хотел как-то прокомментировать эти действия, но внезапно вспомнил о другом. «Знаешь, мне тут наш дорогой командор привез сувениров из гнезда адаптантов». «Мне кажется, если мы возьмемся за их изучение вместе, вопрос передачи энергии можно будет закрыть. Я точно не уверен, но уж очень у них специфика работы похожа на то, что пытаемся воспроизвести мы. Но ты должен посмотреть обязательно». «Обязательно?» Не стал заставлять себя упрашивать Тиберий, что было... «Необычно. Только дочери помогу. Совсем ей неудобно без протезов. Не переживай. Сейчас для нее главное покой и восстановление. К тому же кое-что на замену я уже приготовил. Точнее, ребята в лаборатории сделали, но не волнуйся, они смекалистые у меня». «Я должен осмотреть протезы перед установкой». К словам Дока ученый отнесся ожидаемо серьезно и ожидаемо скептически. «Нисколько в твоем желании не сомневался. Удивился бы обратному», – весело произнес Себастьян, но неожиданно замолчал и тоже стал серьезным. «Поторопимся». Сроки поджимают. Да все почти готово. Сейчас тестовый забег прогоним и вперед, ответил скорее на автомате его друг, но потом уточнил. А с чего ты так решил? Губитель вернулся, показал Себастьян на неспешно открывающиеся затворы доков станции. Знакомый коридор, знакомая дверь. Покои Лиране сегодня не переставали встречать гостей. Вот только остановившийся командор так и не смог войти внутрь. Подозрительно поспешно появившаяся альвийка завела разговор, выйдя в этот самый коридор и тут же закрыв за спиной дверь. Впрочем, некромант лишь улыбнулся, ненадолго сверкнув серебряным огнем в глазах, и посмотрел куда-то в сторону. Но потом он начал свой разговор прямо здесь. «Когда доберемся, мы будем пробовать провести зачистку системы. Если все пойдет хорошо, то будет попытка десантирования и зачистки остатков той древней станции, что облюбовали адаптанты. Но никто, кроме умертвий и легионеров, в штурме не примет участие. Ни подчиненные леди Бель, ни сам я, ни ты. Пока док не даст более-менее вразумительных ответов по тем кристаллам, что были извлечены из гнезда адаптантов, а таковые имеются и там, я планирую действовать аккуратно. Поэтому зачистка системы сейчас в приоритете. Леране вела себя странно. Она переминалась с ноги на ногу и явно подбирала слова. То есть, в целом, я пока на борту Танатоса особо не нужна, едва выдавила из себя девушка. Просто у меня тут неожиданно появилась проблема, которую будет сложно бросить наполовине. Основную работу возьмет на себя Мииме. Я буду все контролировать и согласовывать действия с Керо и Алиссией. Так что даже о десантировании вопрос пока открыт. Будем решать на месте и действовать аккуратно, без риска для нас и кораблей. Слишком большие ставки, чтобы сорвать все планы из-за поспешности. Некромант отвлекся, взглянув на свой оживший коммуникатор. «Вот, кстати, и Алиссия возвращается. Извини, мне нужно обязательно с ней переговорить. Если губитель в порядке, то, возможно, ей предстоит повторный вылет уже через несколько часов». «Александр, ну, ты не в обиде, что я останусь на станции?» произнесла Леране очень тихо. «В обиде на то, что моя любимая девушка останется в безопасности на станции, и я смогу быть спокоен и сосредоточиться на работе? Ха! Удивительно!» Некромант сделал шаг и поцеловал Альвийку, а потом обнял ее и тихо произнес. «Все хорошо. Спокойно решай свои вопросы. Ты не обязана, Аки Хвостик, постоянно за мной бегать». Он отошел и еще раз взглянул на коммуникатор. «Алиссия уже ждет в доках. Там какой-то вопрос назрел. Мне нужно идти. Удачи вам троим!» Командор улыбнулся и неспешно пошел в сторону доков. Двери отсека за ним закрылись. Леране же продолжала стоять у дверей своих покоев и не спешила входить. Но в один момент рядом с ее лицом прямо сквозь стену помещения прошло полупрозрачное лицо Мирал. «Ну вот и все нормально прошло. А ты переживала. Я из-за вас двоих теперь себе места не найду, пока они на базу не вернутся». В глазах Леране начали разгораться опасные алые огоньки. «Тише, тише, дорогая!» Теперь сквозь стену прошли еще и руки Мирал, сложившиеся в молитвенном жесте. «Не ври сама себе! Если есть что-то, что сможет повредить Александру, то против этого и ты мало что сможешь противопоставить. А девочке нужна помощь. Она растеряна и не понимает происходящего. Даже кто она не понимает? Я могу в одиночку не потянуть, но втроем мы точно справимся». Огонь в глазах Леране начал потихоньку угасать. Девушка успокаивалась, но вдруг удивленно вскрикнула. «Втроем? Стоп! Александр пожелал удачи нам троим! Так он понял?» Открытый рот, широко распахнутые глаза и отсутствие комментариев. Такой Леране можно было видеть нечасто. «А ты сомневалась? Спокойно отметила этот факт Мирал и начала потихоньку возвращаться в комнату. «Заходи давай, продолжим наши успокоительно-разъяснительные семинары!» «Командор!» Алисия покинула губитель и встретила некроманта, ожидавшим ее рядом с кораблем. «Что-то случилось?» Возле девушки стоял сконфуженный имперец. Вроде бы боевой офицер, но сейчас он, словно маленький ребенок, рассматривал стоявший неподалеку Танатос. А когда капитан обратился к Александру, то белый как мел ветеран и дышать перестал. «Ничего такого, из-за чего стоило бы беспокоиться. Но переговорить нам надо как можно быстрее. Вот только я вижу, ты, Алисия, вернулась с гостями». Кого именно имел в виду командор, думаю, упоминать не стоит. Как и то, что, увидев, как внимание переместилось непосредственно на его персону, Николас постарался по старой памяти выпрямиться в армейской стойке и набрать побольше воздуха, чтобы, как подобает в армии, представиться, но... Командор почесал подбородок и подал руку для приветствия. «Я могу ошибаться, но, кажется, мы уже виделись». Растеряв весь свой боевой запал, имперец зачастил. «Да, культисты! Вы спасли наших ребят из плена этих свиней! Те собаки поплатились за смерти братьев по оружию!» А когда понял, что Александр до сих пор ждет его руку, быстро схватил ее и пожал. «Я пехотный офицер! Ветеран с большим опытом! Меня зовут Николас!» Мужчина прервал свой доклад. Его отвлекло слабое сияние, что распространялось по руке. Некромант после приветствия так и не разжал кисть, крепко удерживая ладонь имперца. Слабое свечение, исходившее от руки, перетекло на конечность офицера. Тот испуганно дернул ее к себе, но в вопросе силы рук с модифицированными конечностями командора мало кто мог поспорить. Да и не требовалось это. Уняв первый испуг, вызванный больше неожиданностью, Николас успокоился, выпрямился и решительно посмотрел в сияющие серебром глаза некроманта. «Что же?» Имперское самообладание и имперская армейская выучка проявили себя. На то он и офицер-ветеран. Это не продлилось долго. Минуты через три командор отпустил руку имперца. Тот воспринял происходящее спокойно, даже стойко. «Да, действительно виделись. И я рад вас видеть снова, учитывая, что никаких подарков от наших друзей на вас нет, и внутри вас тоже. Я бы никогда, я...» Солдат замялся. «Здесь, чтобы предложить свои услуги. Хочу быть добровольцем в войне с культистами». «О как! Неожиданно. А я уже привык, что приходится прилетать и нести добро в массы, и только тогда они решают сами мне помочь. Хотя, если припомнить обстоятельства нашей первой встречи, то можно спокойно утверждать, что условия были соблюдены. В целом». Александр просто пожал плечами и улыбнулся. «Проблемы в том, чтобы принять вашу помощь, я не вижу. Но есть один вопрос другого плана. И если говорить кратко, то вы прибыли в очень неудобное время. Получилось так, что все заняты». Некромант задумался, а потом посмотрел на Алиссию. Та его взгляд восприняла по-своему. «Чем могу быть полезна, командор?» «Алисия, тут такое дело!» «Макрит!» При упоминании этого имени Николас удивленно посмотрел на командора, но перебивать его не решился. «Сейчас на планете. Да и отправить Николаса к нему я просто не могу. Нужно склепать небольшой оберег от специфического состояния Макрида и остальных его ребят. На коленке такое делать сейчас мне не с руки. Оставить его с Доком и Тиберием не лучший вариант. Они, как и весь научный персонал, сейчас будут заняты на запуске варпа кротовой норы и ее контроля». В этот момент капитан поняла многое. «Кротовая нора? Так вот к чему вся эта суета!» – кивнула Алисия своим мыслям. «Да, угадала!» Не стал как-то обходить вопрос некромант и продолжил. «Но об этом чуть позже. В общем, ученым не до нас. Леране, конечно, остается на станции, и не только она, но там, скажем так, своих дел хватает. Леди Бель сейчас не до нас, у нее клановые вопросы решаются. Получается...» «Я поняла, командор». Алисия не проявила недовольства или других эмоций. «Он останется на борту губителя до окончания операции». «До окончания. Будем считать это его испытательным сроком. И Рафаль полетит с вами. Мне так будет спокойнее». Конечно, Николас не понял всего разговора, но общую суть уловил. И, кажется, был этим результатом нисколько не разочарован. «Я буду полезен», – уверенно заявил он, взглянув как на командора, так и на Алиссию. «Хорошо, теперь вернемся к нашим баранам. Капитан, если не затруднит, мы сейчас подождем Керу в диспетчерской и проговорим детали операции. По готовности выступим. Танатос идет с десантом, можете сильно губитель не загружать. К тому же, если память мне не изменяет, то оружие корабля оборудовано теми фирменными линзами Себастьяна, так что основную задачу он может выполнять хоть сейчас. Да и в целом, это испытание генератора кротовых нор и зачистка системы от адаптантов. А там посмотрим по обстоятельствам. Но чтобы не повторяться, давайте пройдем в диспетчерскую. Уважаемый офицер!» Командор улыбнулся, смакуя ситуацию, когда он обратился к Николасу. «Ожидайте вашего капитана на борту, она скоро вернется». «Так точно!» Нисколько не смутился ветеран, развернувшись и проследовав к губителю. «Я смотрю, вы получаете от этой ситуации удовольствие, командор». Алисия проводила взглядом удаляющегося человека. «Что ты? Ни на грамм!» А вот лицо некроманта, казалось, сейчас разорвется от все расширяющейся улыбки. «Как будем активировать эти ваши батарейки?» Тиберий постучал по крышке одного из саркофагов. Себастьян в этот момент следил за небольшим монитором, наспех прикрученным к системе варп-генератора. Док дождался, когда на мониторе появится надпись «Тестирование завершено удачно» и развернулся к своему коллеге. Подошел к нему, выискивая что-то в своих объемных карманах халата. А когда нашел, продемонстрировал кристалл кварца серебряного цвета размером с апельсин. «Вот!» Вручив его Тиберию и ничего больше не объяснив, активировал коммуникатор. «Командор! Рад вам сообщить, что стартовая площадка готова! Тесты прошли удачно. Осталось запитать энергией и вперед. Хорошо. Я переговорил с Керо и Алиссией. Они на борту своих кораблей. Мы выходим из доков и ждем вашей отмашки и активации врат, ответил приглушенный голос Александра. Понял, принял. Сейчас все будет. Ожидались эксперименты, а значит, настроение Себастьяна росло и только вверх. Что? А вот последний вопрос уже предназначался смотревшему на него Тиберию. И смотрел тот на ученого, скажем так, как на идиота. «Да ну что?» – повторил свой вопрос док. «Это вот что?» – неожиданно в рифму ответил Тиберий и показал врученный ему ранее кристалл. Наигранный вздох, театральное покачивание головой. Себастьян отрывался как мог. Он еще несколько раз тяжело вздохнул и забрал кристалл назад, а потом улыбнулся и высокопарно заявил. «Руки прочь от высоких технологий, если в них ничего не смыслишь, глупая макака!» «Да как ты...» Тиберий вспыхнул возмущениями, но тут же замолчал и осуждающе покачал головой. «Ты опять, да? Опять тот случай вспоминаешь? Будешь тыкать меня носом при любой возможности?» Док при этом оставался невозмутим. «Согласись, было смешно смотреть, как ты перепутал прибор и инструмент для его настройки. Это все равно, что гвоздем молоток забивать. Давай уже активируй!» Коротко огрызнулся Тиберий и отошел от саркофагов. Док же вальяжной походкой подошел к ближайшему. Показательно взял кристалл и водрузил его на крышку саркофага. А потом также театрально достал из другого кармана небольшой молоток, явно сделанный из кости и украшенный рунами. «Вот!» – показал он на это орудие. «Высокие технологии!» Ученый замахнулся и со всей силы врезал молотком по кристаллу. Тот неожиданно мощно взорвался, разметав мелкие осколки кварца по всем окружающим саркофагам и полу вокруг. Не успел в ушах стихнуть шум, как упавшие на саркофаг осколки засветились серебром. А потом в этих точках возникло сияние, излучаемое уже самими саркофагами. Оно расширялось, распространяясь по всей поверхности, и через некоторое время все они сверкали, испуская серебряное свечение. «Высокие технологии в деле!» Себастьян вытер несуществующий пот. «Дестабилизация и ответные колебания с излучением энергии!» «Не благодари!» «Клоун!» Только и сказал Тиберий, развернувшись в сторону управляющей панели генератора. «Активирую нору!» «Координаты введены!» «Использую минимум мощности. Нужно провести всего лишь 3 корабля». «Всего лишь 3 корабля, не меньше линкора каждый. А о Рюдзине вообще не стоит вспоминать. Такое «всего лишь» в случае активации одиночных варп-врат напрямую в точку выхода звучало бы скорее как шутка, чем реальность». Но не сейчас. Расчет окончен. Тиберий даже отошел на пару шагов, полностью сосредоточившись на мониторе. Сейчас будет активация. Наверно. Что значит «наверно»? Только и успел сказать док, но его перебил гул и трясущийся пол доков. Генератор заработал во всю мощь. Створки дополнительных доков, в которых он был расположен, открылись полностью. Луч белого света ударил из варп-генератора в створки дока, покидая станцию и выходя в открытый космос. Преодолев некоторое расстояние, он разошелся сплошной полусферой света, напоминая сейчас больше гриб или зонт, целиком сотканный из энергии. Через пару минут поток света ослабел, но полусфера энергии, замершая в космосе, осталась. «Купился!» – неожиданно улыбнулся Тиберий и подмигнул доку. «Кротовая нора активирована! Можно начинать переход!» Закончил он, и три массивных корабля включили ускорители и двинулись в ее сторону. Корабли приблизились к полусфере и начали проходить через нее. Учитывая диаметр врат, все три корабля могли совершить проход одновременно. Как только сигнатура последнего из судов преодолела светящийся барьер, полукруг энергии начал схлопываться. Его диаметр уменьшался, но поверхность смыкалась, образуя полноценный шар. Этот шар, оставшись совсем мизерного, едва различимого визуально размера, не пропал, продолжая существовать. «Отлично!» – кивнул Себастьян, сверившись с поступающими данными. «Прошли благополучно! Нора тоже держится стабильно!» «Что же, коллега?» «Могу с уверенностью заявить, что эксперимент прошел удачно!»